«Вы мне йодом помажьте», — негромко промолвил в наступившей тишине старому мастеру лейтенант. Он менее других обратил внимание на это небольшое происшествие. Он был занят осмотром пореза и заметно тревожился. «А то, знаете, не извольте беспокоиться», — услужливо заметил чернявый. «Сделаем в лучшем виде». Капитан-артиллерист снова сел в кресло и, подергивая головой, нервно поправляя салфетку у воротника, с возмущением говорил в это время парикмахерше: «Трепится и трепится, как баба, противно слушать». «И верно. Мы, женщины, куда как разговорчивым», — вдруг не к месту певучим голосом сказала парикмахерша, игриво и весьма глупо улыбаясь. «Все от простоты нашей откровенности, и страдаем всегда за это». «Уж вы откровенны», — мрачно и с раздражением сказал капитан. «Трепачишка, чертов сопляк!» Он никак не мог успокоиться. «Знаю я вашу простоту», — он похлопал себя по шее, — «на своей шкуре испытал». И, проведя ладонью по выбритой щеке, тем же злым возбужденным тоном спросил: «Вы думаете, он летает? Писарюга какой-нибудь? Или на аэродроме с самолетом хвосты вертит? А я в горячах промашку дал, его разгильдяя в комендатуру отправить надо было». Между тем лейтенанту приложили к лицу горячую салфетку, компресс. «Я за вами», — поднимаясь, напомнил Андрей сержанту. «Сейчас приду». Часть 28. Вот и второй. Выйдя из парикмахерской, лейтенант, подстриженный и похорошевший, взглянул на часы, закурил и неторопливой походкой направился в сторону станции. Андрей на значительном расстоянии следовал за ним. Как и большинство его сверстников, лейтенант с откровенным интересом поглядывал на встречных девушек и молодых женщин. Остановился у афиши кино, прочитал, попытался заговорить с худенькой блондинкой, впрочем, безуспешно. Пошел дальше, вид у него был довольно беззаботный, однако он не забывал отдавать честь, причем делал это четко, с той легкостью, какая отличает служащих в армии не первый год. У железнодорожного переезда он бросил окурок, который, как перед этим и спичка, был тут же украдкой подобран Андреем. Во всем облике лейтенанта, в его фигуре, лице, походке, поведении и обмундировании не было ничего примечательного или необычного, как говорится, не на чем взгляд остановить. За годы войны Андрею приходилось видеть десятки, если не сотни, таких юношей в военной форме. Вслед за лейтенантом Андрей вышел на пристанционную площадь, где вдоль штакетника стояло несколько автомашин. «Товарищ полковник», — послышалось совсем рядом, — «разрешите?» Андрей обернулся и буквально в двух метрах от себя увидел стоящего на вытяжку возле полуторки Таманцева и рядом с ним двух незнакомых усмехающихся офицеров, капитана и старшего лейтенанта, как догадался Андрей, прикомандированных. «Виноват», — дурачился Таманцев, — «разрешите обратиться?» «Ты еще не уехал?» Не обращая внимания на подначку, удивился Андрей и, жестом подозвав Таманцева, указал взглядом на идущего впереди метрах в 40 лейтенанта. Таманцев посмотрел и сразу сделался серьезным. Где-то его достал. «В парикмахерской». «Молодчик!» Таманцев уже принял решение и, обратясь, велел двум офицерам: «Ждите меня». Он и Андрей последовали за лейтенантом. Тот направился в конец станции, где возле столовой протпункта, очевидно, поджидая его, стоял круглолицый капитан.